Глава 18. Юля. Ой, не могу. Меня продолжает трясти от смеха. Не, ну вы видели? Из-под одеяла спрашиваю Надежду Павловну, что продолжает сидеть рядом со мной. Кирилл как раз вышел из палаты и не видит меня. Заглянул он на пару секунд, но мне одного взгляда хватило, чтобы не сдержаться. Видела, видела, усмехается женщина. А лицо-то у него какое серьезное было, когда заглянул. Все не получается успокоиться. Обеспокоенное такое. А у самого... Прерываясь на кашель. Все-таки я не в самом лучшем состоянии, и смех вызывает нездоровую реакцию. Откашлившись, продолжаю. Лицо такое, а на голове разноцветные крабики, резиночки, хвостики эти коротенькие. Как он их не замечает-то? Когда Кирилл заглянул к нам, его серьезный вид с украшениями, оставленными на его голове Викой, не оставил меня равнодушной. Да что там, мне стало сильно смешно, и я не смогла себя сдержать. Подавив первый смех кашлем, спряталась под одеялом с головой. А после, зажав руками рот, долго содрогалась от смеха. Вылезла, когда Надежда Павловна растолкала. «Возможно, с просонью не заметил», — пожимает плечами женщина. «А заколка эта с бантиком, что еле держится на волосах», — вытирая слезы. «Того и гляди, отвалится». Чуть приведя себя в порядок и несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, немного успокаиваюсь. Может, этот смех — следствие долгих переживаний и стресса? Вот напряжение и нашло выход. Даже как-то легче стало. Надежда Павловна в это время уже находится у приоткрытой двери и прислушивается. Мне тоже любопытно. Распирает от него. А значит, что? Значит, ничего не должно мешать женщине в утолении этого чувства, даже плохое здоровье. Аккуратно поднимаюсь с постели и подхожу к двери. Через щель открывается вид на сидящего в кресле Кирилла с серьезным, уверенным лицом и ярким бедламом на голове. Он принимает из рук Алены кофе. По коридору туда-сюда скачет Вика, все время хихикая. Меня снова смешок берет. Закрываю рот ладонью, чтобы не привлечь внимание к нашему месту слежки. Спустя минуту через центральный вход в наш корпус входит директор, что принимал меня на работу, и еще какой-то мужчина. Увидев, с какими лицами они разглядывают Кирилла, снова чуть не смеюсь в голос. «Вам тоже нравится, как я выгляжу?» — интересуется у мужчин Кирилл, оценив их взгляды. «Не то слово», — отвечает директор, улыбаясь. Не смог он сдержать улыбку, хотя видно было, что старался. «Выкладывайте, что у вас там?» С этими словами Кирилл откидывается на спинку кресла, закладывая руки за голову. И тут его пальцы касаются кончика маленького хвостика из его недлинных волос, потом зеленого пластикового крабика, что его держит. Ладонь проходится по всей голове. С нее на пол слетают несколько резинок и пара крабиков. Кирилл косит глаза на предметы. Пальцы мужчины останавливаются на ощупывании бантика в виде цветочка, что крепится к волосам заколкой. После чего уже не бегающая, а прячущаяся за углом Вика хихикает еще громче и заливистей. Что самое удивительное, Кирилл не меняется в лице, хоть и понял, что с его головой что-то не так. И, скорее всего, что именно не так? Каким был уверенным и серьезным, таким и остается, словно ничего не произошло. Это все его непоколебимая уверенность в себе и в том, что делает. Эта его черта всегда привлекала меня. Кирилл отпивает кофе и забирает у второго мужчины большой планшет с каким-то изображением схемой. Затем бросает директору. «Вижу, ты очень неравнодушен к моему стилю. Хочешь, тебе так же сделаю?» Указывает себе на прическу. «Нет, что вы, Кирилл Игоревич!» Отмахивается собеседник. «Я по классике. Возможно, Никита заинтересовался. Все-таки творческий человек, в отличие от меня, не обделен чувством прекрасного». И кивает в сторону второго мужчины, на что тот лишь усмехается. «Да», — заинтересованно поворачивается к нему Кирилл, словно говорит о действительно важных вещах. «Могу порекомендовать моего стилиста. Да и ходить далеко не нужно. Вон, хихикает за углом. Мужчины дружно оборачиваются к тут же спрятавшейся и затаившейся Вике. То, что это работа юного и талантливого стилиста, мы сразу догадались, хмыкает директор. После чего мужчина переходит к обсуждению какого-то вопроса. А я не могу не налюбоваться Кириллом. Он сейчас такой серьезный, уверенный, даже грозный и в то же время милый. Этот мужчина всегда уверен в себе. Ничего эту уверенность не может пошатнуть. И как же мне этой его уверенности не хватало все эти годы. В какой-то момент Кирилл бросает взгляд в мою сторону. Это оказывается для меня полной неожиданностью. Быстро дергаюсь внутрь палаты, чуть не опрокинув Надежду Павловну. «Ой, извините», — проговариваю я, и медленно иду к кушетке. «Ничего страшного», — улыбается женщина, но не успеваю устроиться на кровати, как она спрашивает. «А ты долго еще будешь перед ним симулировать?» Сразу понимаю, о ком речь. На самом деле серьезные осложнения прошли стороной. Вчера было очень плохо, но состояние нормализуется. Да, мне все еще требуется покой, тепло, лечение, но все не так критично. И уж точно я могла бы спокойно пообщаться с Кириллом, не показывая ему, что якобы чуть ли не при смерти. Просто боюсь. Он же спросит меня, за все спросит, и за дочь в том числе. Не знаю, чего от Кирилла ждать. Он мог измениться за эти годы, вот и оттягиваю важный разговор. Правда, с каждой встречей убеждаюсь, что мужчина остается прежним. Только выглядеть стал еще представительней. Не знаю, что на меня находит, но Надежда Павловна очень к себе располагает. Поэтому выкладываю ей все. Можно сказать, душу изливаю, как родной маме. Рассказываю с самого начала, как познакомились, стали встречаться. Сюда на горнолыжку ездили, мечтали тут жить. Как забеременела. Я же хотела в тот день признаться в беременности, готовила сюрприз. Вот он пришел и... Тяжело вздыхаю. Позвонил его лучший друг. Его девушку то ли похитили, то ли еще что с ней сделали. И Кирилл бросился выручать товарища. Отпиваю приготовленный заботливой женщиной напиток, затем продолжаю. А я же готова была хоть на край света ради Кирилла. Не боялась ничего. К его связям с криминалом относилась нейтрально. Глупая, наверное, была, но считала, что если застрелят, то пускай нас вместе. От переполняющих меня чувств, что всполошились воспоминаниями, мои глаза стали влажными. А когда осознала, что угроза может быть именно ребенку, испугалась. Очень сильно испугалась. Я была в панике. Казалось, вот-вот и ко мне ворвутся бандиты, что-то нехорошее сделают, и погибнет малыш. Ничего так в жизни не боялась, как этого, после чего, особо не думая, собрала быстро вещи, какие могла, и уехала к родителям. Закончила свой рассказ тем, как трудно пришлось потом. Сколько раз жалела, что просто сбежала, как последняя паникерша. И думаю, Кирилл должен меня ненавидеть за это. Эх, вздыхает Надежда Павловна и добродушно заявляет. Молодость да дурость. Сразу показалось странным его отношение. Я же вижу, как Кирилл смотрит на тебя и на Вику. У человека, который ненавидит, взгляд другой. А потом женщина укоризненно смотрит на меня, не переставая улыбаться. Что же ты ведешь себя как страус, а не человек? Засунула голову в песок и все. Всегда разговаривать нужно, причем как есть все выкладывать, чтобы недопонимания потом не было. В общем, поговорить вам нужно, и чем раньше, тем лучше. Поговорю, соглашаюсь я. Но Кирилла к этому времени в медицинском корпусе уже нет, и Вики тоже, как и ее курточки со штанами, шарфом и шапкой. Вот же, опять не предупредила, оставила голосовое о том, что ушла гулять. И мне можно не волноваться, так как она не одна, а с Кириллом. И кто ей разрешил телефон брать для отправки сообщения?